За несколько дней Борглинда понемногу обжилась в усадьбе Аскигорд, запомнила, где тут что, и даже узнала по именам кое-кого из здешних обитателей. Но, конечно, чувствовать себя здесь как дома она не могла. Сидя днем в девичьей или вечером в гриднице среди фьялей, среди одних фьялей, она все время невольно ждала, что вот-вот все это закончится, и она опять окажется на Квитинге. Борглинда сама не знала толком, чего же ждет. Чудо или пробуждение? Она знала только то, что это не может, не должно продолжаться долго. Даже за прялкой, которую ей в первый же день выделила Фру Стейнвер, Борглинда ощущала себя в походе. По рассказам братьев она знала, что такое поход. Постоянная настороженность, движение и готовность к чему угодно. Нельда освоилась гораздо проще. Бойко болтала со здешними женщинами и даже начала потихоньку присматривать среди хирдманов замену своему прежнему дружку, оставшемуся на остром мысу. Впервые подметив ее любопытные взгляды в сторону здешних мужчин, Борглинда презрительно скривила губы, но потом вздохнула. Пусть ее. Нельда рабыня, ей безразлично, в каком доме жить. Все равно это будет чужой дом. А у самой Борглинды дом был. И сейчас ее мучило нелепое чувство, будто ее оторвали, как деревце у самого корня. Ее ноги все еще стояли на земле Квитинга, а все остальное носилось над Фьяленландом, неустойчивое и бесполезное. Свейн, еще на корабле привыкший, что звать маму бесполезно, повеселел и резво возился на полу девичьей или во дворе с местными детьми. Тут для него нашлись ровесники и товарищи. Но Борглинда не радовалась соплеменника. Ведь он может вырасти, не зная своего настоящего дома. И много ли будут стоить ее рассказы по сравнению с тем, что он видит каждый день? Двор усадьбы, конюшни и амбары, кладовки, два больших дружинных дома, поставленных углами друг к другу и углом ограждающие двор. Гридница с ясенем, роняющим через дыру в крыше свои багряные листья прямо на столы. Почетное сиденье конунга, где столбы украшены огромными резными молотами, а внизу, помельче, изображены все подвиги Тора. Он вырастет и будет выговаривать слова, как говорят их все здешние. Борглинде хотелось схватиться за голову. Надежда, что все это вот-вот кончится, с грохотом сталкивалась с подозрением, что это не кончится никогда. Иногда она выходила прогуляться в сопровождении кого-нибудь из хирдманов или близнецов Стури Отда, которые навещали ее почти каждый день и изо всех сил старались повеселить. Борглинда была им благодарна, но иной раз болтовня братьев значила для нее не больше рокота волн, которые бились и бурлили между большими бурыми валунами, усеявшими здешний берег. Все вокруг так отличалось от ровных, низких берегов Южного Квитинга, что Борглинда почти кожей ощущала свою немыслимую отдаленность от дома. Это было тяжело. И она возвращалась в Аскигорд, где закопченные балки над головой, дым очага и людской говор немного отвлекали, заглушали тоску ощущением движущейся жизни, хотя бы чужой. На четвертый или пятый день она проснулась поздно. Люна, та женщина со спинками на лице, сидела на соседней лежанке и неспешно чесала волосы, широко, с удовольствием зевая. Другая, молодая и дородная рабыня пеленала своего младенца, в полголоса огукая с ним. Старая Аутгуд и невысокая приветливая Смилла со своей вечной улыбкой вдвоем раздували огонь в очаге. Все как вчера, как позавчера. И это не сон, от него не очнешься. Это девичьи не в усадьбе Лейрингов, а в доме Торбранда конунгов Яллей. И прялки, и ткацкий стан в углу возле двери, и коричневый с красным и голубым узором ковер на стене, где Сигурд наверху вонзает меч в брюхо Фафниру, а внизу лежит на погребальном костре. И Брюнхельд стоит рядом, огромная, как великанша, с распущенными волосами и мечом возле собственной груди. Все это Аскигорд, ясеневый двор. На миг Борглинда зажмурилась от отчаяния. Кажется, она только сейчас по-настоящему поняла, что с ней случилось. Она поймана, заперта здесь, в неволе, среди чужих. «Проснулась!» — зевая протянула Люна. «Я послала Рисли погреть вчерашнюю кашу. Там еще много осталось». Борглинда не ответила. К часу утренней еды у Конунга опять стали собираться мужчины. Берглинда мельком заметила и Асвальда, и Эрнельва, и Исбьорна из Трерика, и даже Кари Ярла. Не желая никого видеть, она забилась в угол и села шить, но работалось плохо. От уныния руки ослабели. Если бы Гельт услышал ее тоску и зашел. На глаза наворачивались слезы, но Берглинда изо всех сил старалась не дать им воли. А вдруг кто-то заметит. Пусть никто тут не видит ее слез. Но все же гость к ней явился, и весьма неожиданный. Это оказалась Эрингерда, дочь Кальбейна. Увидев ее в дверях девичьей, Берглинда невольно вздрогнула. Мысли о Гельде занимали в ее голове не меньше места, чем мысли о доме. У нее не шел из ума тот первый вечер, когда Гельд принял кубок из рук Эрингерды. Их лица стояли у нее перед глазами. Между ними возникла какая-то связь, и это недоказанное подозрение мучило Берглинду. Почему-то при мысли об этом ее наполняло отчаяние, будто у нее самой отняли что-то очень важное и дорогое. Ей нестерпимо хотелось знать, правда ли тут что-то есть, и она страдала от мысли, что подозрение подтвердится. Почему Гельд за все эти дни ни разу к ней не зашел? Следом за Эрингердой раб тащил объемистый узел. Сев на лежанку рядом с Берглиндой, Эрингерда сделала небрежный знак. Раб развязал узел, несколько служанок уже тянули шеи поглядеть, что там такое. «Вот, посмотри». Эрингерда показала Берглинде край красной ткани с широкой полосой синей квитинской вышивки, не сомневаясь, что та узнает свое платье. «Я купила его у Хильдерит. Оно для нее слишком хорошо. Только из-за слух, что у Арнвида руки длинные и загребущие. А вот это новое». Она развернула еще один наряд, голубой с полосками синего и красного шелка на подоле и плетеной серебряной тесьмой на груди. «Я подумала, ты не наденешь на пир платье, в котором красовалась Хильдерит. А тебе ведь в чем-то надо ходить?» «Не надену», — подтвердила Берглинда. Она смотрела на свое платье и не верила, что оно к ней вернулось. «Зачем же оно мне тогда?» «Ну, ты не всегда будешь у нас. Когда-нибудь вернешься домой и сможешь там сказать, что отвоевала его назад и выручила из плена». Эрингерда усмехнулась. Она вспомнила об этом платье, надеясь немножко развеселить Квитинку. Эрингерде хотелось добиться ее доверия, расшевелить и понемногу навести разговор на Гельда. У кого еще она могла узнать о нем хоть что-нибудь? А Берглинда знакома с ним уже больше месяца. То, что женщине стоит знать о мужчине, ей скажет только другая женщина. Слова мужчины могут лишь подтвердить или поколебать мнение, которое уже сложилось. А Эрингерда даже мужчин не могла расспрашивать. Асфальт наблюдателен и подозрителен. Стоит ей хоть раз упомянуть имя Барланса, как он тут же вопьется ей в лицо своими зелеными глазами. Даже если он не скажет ни слова, она будет мучиться боязнью, что брат все понял. Отереться среди хердманов, наводить разговор, бросать незначащие вопросы мимоходом — занятие для рабыни, не для дочери Кальбейна Ярла. Сам Гельд, конечно, рассказал бы ей о себе все, что только можно. Но разговоров с ним наедине Эрингерда старательно избегала, а на людях еще хуже. Ей казалось, что любой, кто увидит их вместе, сразу же поймет. Что поймет? Что она не может избавиться от мыслей о нем? Что он заворожил ее? Что она стремится туда, где звучит его голос, и чуть ли не держится за скамью, чтобы не бежать к нему? «У нас теперь многие заведут себе новые платья», — непринужденно говорила Эрингерда, радуясь, что Берглинда не смотрит ей в лицо, а разглядывает синюю вышивку на своем освобожденном из плена платье. «Эти барланцы навезли столько полотна, у нас целая клеть забита, и народ толкается рядом целый день, как мухи на мед. Который постарше, как его зовут, забыла. Ульф?» «Бьорн», — подсказала Берглинда. «Бьорн точила». «Ну да, с таким носом. Он с самого первого дня брал с утра два ларя, мы ему давали лошадь и нашего Логи, и тот его провожал по соседям. Он уже весь наш берег объехал. Девчонки у нас в клете толпятся каждый день и все разглядывают ткани, только ахают. А тот парень не рад. Целыми днями болтает, смеется. Наверное, ему без женщины жить-то скучно. Они как раз таких и любят. Наверное, у вас на остром мысу тоже так было?» «Не знаю», — не поднимая глаз, ответила Борглинда. Она боялась говорить о Гельде и боялась посмотреть в лицо Эрингерде. Та сразу догадается, что она... Где ей состязаться с умной и уверенной дочерью Кальбейна? Уже не мечтая что-то узнать, а стараясь лишь не выдать себя саму, Борглинда ответила то, что было правдой в самом начале. «Я не помню, я его не видела. У меня там были другие заботы. Помню, он что-то рассказывал про мертвецов». Эрингерда насмешливо фыркнула, а в душе немного подосадовала. Девочка оказалась не из разговорчивых. «Бывают такие, только трони, они посыплют горохом, как из мешка. И про себя, и про всю родню, и про всех знакомых. Это не такая. А жаль». После этого продолжать разговор о Гельде было неестественно, а Эрингерде тоже не хотелось себя выдавать. Но хотя из беседы ничего не вышло, подарок Эрингерде пришелся кстати. Как немало хотелось Борглинде принимать одолжение от ненавистных фиалей, сидеть на пятом подряд перу в одном и том же платье казалось еще хуже. В этот вечер она вышла в гридницу в новом платье, голубом, и серебряная тесьма на груди была как нарочно сделана для ее серебряного ожерелья. Как хорошо, что никто здесь не знает, что его подарил Гельд. А самой Борглинде этот подарок казался каким-то золотом, обещанием. Точно в бубенчике таилась часть самого Гельда. Придет час, и он вспомнит о ней и посмотрит на нее так же, как тогда на Эрингерду. Хотя бы один раз. Сравнивая себя с сидящей рядом дочерью Кальбейна, Борглинда казалась себе маленькой и глупой. Но надежда была так дорога ее сердцу, что она берегла ее, как последнюю искорку огня в холодную темную ночь. А Гельд опять не пришел. И новое платье, шумный пир уже казались ненужными, бессмысленными. Чем дальше шли кубки богам, тем меньше оставалось надежды, и все оживление выходило из души Борглинды. Мир вокруг холодел и пустел. Ей хотелось плакать, в груди томилась прохладная пустота. Ну что ему стоило бы зайти сюда? Разве далеко? Вот Асфальд-Ярл пришел, и его отец пришел, и Гельд мог бы с ними. Борглинда страдала, как от недостатка воздуха. Ей уже казалось невероятным, что когда-то Гельд стоял рядом с ней возле дома, пытался обнять ее, сжимал ее руки, тогда на щетинистом. Теперь Борглинда мучительно хотела хотя бы увидеть его и убедиться, что он есть на свете. Разве ему трудно? Уж мог бы постараться один раз. Она уже не помнила, что дочери Лейрингов не пристало много думать о безродном торговце. Гельд оставался единственным очагом человеческого тепла в ее жизни, и она стремилась к нему со всем пылом только что проснувшейся юной женской души. После кубков богам Хирдманы Торбранда и окрестные Хёльды принялись толковать о разных близких вещах. О последних квитинских походах, о собранном урожае, о торгах и ценах прикидывали будущий зимний путь по Фьялинланду. «Этим летом конунг не посылал ратной стрелы», — поговаривали хирдманы. «Значит, вполне пора собирать дань». «Пора-то пора, но много ли мы соберем?» В каждой усадьбе работников стало поменьше. «Где как? Помнишь Тарсвейна Задиру? Такой, залысый, со шрамом возле уха. Он привез с Квитинга рабов человек 10, все молодые крепкие ребята, и распахал на другое же лето вдвое больше прежнего». Даже еще один двор поставил и старшего сына поселил. У него теперь две усадьбы. Да возьмут меня великаны, если с него не полагается собрать вдвое больше, чем раньше. Хьорли и Фызморось и Кари Ярл посмотрели на Орма великана, потом насмешливо переглянулись. «Ради того, можно сказать, и затевалась эта война», — мягко заметил Кари Ярл. «Пожалуй, я пойду поговорю с ней». Снеколь Китовое Ребро подталкивал локтем своего друга Хродмара и кивал на квитинскую заложницу. «Девушке же скучно. Никто из наших болванов не догадывается с ней побеседовать». «Сёльви и Слагви беседуют с ней целыми днями», — старался унять его Хродмар. «А когда твоя жена узнает...» «И что?» — оживленно перебил Снеколь, всегда пропускавший мимо ушей напоминание о своей жене. «Кто из них хочет на ней жениться? Сёльви или Слагви?» «Пожалуй, Сёльви она больше подойдет. Такая же серьезная. Как по-твоему, она уже научилась их различать? Я не думаю, чтобы хоть один собрался на ней жениться. Они ведь привыкли все делать вместе, а тут поневоле придется разделиться. Чтобы не нарушить душевного покоя, им придется искать себе в жены двух сестер-близнецов. Что-то я такое слышал, забормотал неугомонный Снеколь и принялся вспоминать. Вроде бы в округе у Хрейдера Гордова были две такие девушки, не помню, чьи дочери. «А если...» — опять начал Орм, но тут послышался густой голос Эрнельва Одноглазого. «Конунг, если ты позволишь, я хотел бы сказать тебе и дружине несколько слов». «Тише!» — Карь-Ярл махнул рукой на Орма, и тот замер с открытым ртом. Торбранд Конунг приветливо кивнул Эрнельву, вынул изо рта соломинку и слегка повел ею в воздухе, что означало приглашение говорить. Эрнельф Одноглазый поднялся на ноги. Он всегда так делал, будто боялся, что его не услышат. Стоя за столом, он возвышался над гридницей, как живой ясень, высокий и мощный. Настоящий великан. «Я хотел поговорить вот о чем», — начал он. «Я так понял, что это был не последний наш поход на Квитинг». «Далеко не последний», — крикнул кто-то из асвальдовой дружины. «Ты же слышал, что Гримкель Черная Борода предлагает нам совместный поход?» «Да, да», — Эрнельф сделал рукой успокаивающий знак. «Но на Гримкеля плохая надежда. А у вандров очень много умелых воинов. Они ведь постоянно воюют друг с другом. Что ни год, каждый хертер ходит войной на соседа, а тот на него. Один собирает дань с другого и платит дань третьему. А я побывал у пяти хертеров, не считая мелких хельдов. Все пять сказали, что будут рады принять участие в нашем походе и предложили хоть сейчас принести жертвы и осветить копья на жертвенниках. И трое из них для закрепления союза предложили своих дочерей в жены Торбранду Конунгу. А также другим доблестным ярлам, если у них есть такая нужда», — крикнул Снеколь Китовое Ребро, и все в гриднице расхохотались. «После Квитинга у нас нет недостатка в невестах», — сказал Асвальд Ярл, и метнул взгляд на Хродмара сына Кари. Тот сердито стиснул зубы. «Да, пожалуй», — лениво согласился Торбранд Конунг и посмотрел на Борглинду. Она поежилась. Под холодным взглядом этого человека ей всегда становилось тревожно и неуютно. «Я скажу, что это глупая затея», — отрезал Хродмар Ярл и метнул злобный взгляд Асвальду обратно, как перехваченное в воздухе копье. «Зачем нам эти вандры? Конунг, кажется, связан на всю жизнь, а верить им можно недолго. Они коварные и вздорные, а если мы с ними поссоримся, то их морские конунги будут грабить наши корабли, где только не встретят. Если бы у них был один конунг, как у всех порядочных людей, чтобы с ними можно было договориться, или хотя бы Тинг. Во время войны никому нельзя особенно верить», — вставил Стейн Архёльд. «Но если вандры осветят копья на жертвеннике, то они изменят. У них каждый хертер сам себе и конунг, и Тинг. Вот и сватай твоему сыну, дочку, кого-нибудь из них!» — крикнула Стейнвер хозяйка. «А то он не знает, с кем бы выпить из кубка!» «Я сам разберусь!» — начал отвечать Стейнер, но его голос потонул в шуме спора. «Сначала надо разобраться, я уже говорил!» — доказывал Кари Ярл, крепкий мужчина с красивой, гладкой русой бородой и умными живыми глазами. «Надо хорошенько разобраться, кто из вандров наиболее достоин доверия и нет ли у него кровной вражды с другими, равными ему по силе. Потому что если так случится, то один будет помогать нам, а другой назло ему осветит свое копье за Гримкеля и Квиттов. Пока мы будем это выяснять, придет время новой дани, и Квитты опять ничего не дадут». «Как это ничего?» — возмущался Кальбейн Ярл, усмотревший в этом обиду сыну. «А это что?» Он махнул в сторону железной головы. «А это дань от ведьмы!» — крикнул Гейрбранд Галка. «Этого, прямо скажем, немного. Хотя я не знаю, кто взял бы там больше. Вот если бы она всех убитых квиттов превращала в железо. Но так, чтобы они шли во Фьяленланд своими ногами, а тут сами ложились в плавильные печи». «Мы, кроме железа, добыли немало», — убеждал и модель в золотая пряжка, заподозривший, что тут хотят осрамить добычу его племянника Хродмара Ярла. «Где бы мы еще взялись? Только меда, рыбы, шкур?» Разве мы ради этого ковали оружие? Что у нас, своей рыбы нет?» Барглинда с трудом сдерживала желание зажать уши руками и спрятаться под стол. Фьялли орали и вопили, с пьяной горячностью и упрямством перебивая и не слушая друг друга. Они с таким упорством и готовностью цеплялись к словам и начинали спорить, что и треска догадалась бы. У них есть свои причины не любить друг друга. Как в тяжбах, что разбираются на тингах, тут было несколько сторон. Родичи Хродмара и Кари, родичи Кальбейна и Асвальда, родичи Эрнельва и Хравна. И у всех друзья, хирдманы, сторонники. «Зачем нашему конунгу искать жену так далеко?» — кричал Кальбейн Ярл, стоя над опрокинутым блюдом и свирепо размахивая в воздухе сжатым кулаком. Его лицо раскраснелось от пива и гнева, на лоб упал густой клок волос, объясняя его прозвище — Косматый. «Зачем? Разве у Фьяли нет подходящих девушек? Разве не мы вправе продолжить род наших конунгов?» «Конунгу давно пора жениться!» — горячо гудели и за женским столом. «А то его убьют, а из Валхалы он ведь не пришлет наследника. Жениться до похода обязательно!» Торбранд Конунг невозмутимо слушал, как родное племя и верная дружина решают его судьбу. Только соломинка неспешно кочевала из одного угла его тонкогубого рта в другой. Ренгерда была не так спокойна. Больше не улыбаясь, она вертела головой от одного говорившего к другому. Ведь решалась и ее судьба. Если Конунг не отвергает замысла Эрнельва, значит, на ней, Эрингерде, он не хочет жениться. Она не знала, рада будет отмене свадьбы или нет, но волновалась так, что сердце изнутри бешено стучало о грудь. «Надо послать верного человека к Вандрам», — гнул свое упрямый Карьярл. «Прежде чем посылать людей на край света, надо узнать, что об этом думает Конунг», — язвительно ответил ему Асфальд. «Каждый волен решать свою судьбу, не так ли?» «Надо полагать, да», — также язвительно ответил ему Хродмар. «Но если меня спросят, я скажу. Наемники нам не нужны». «Нам и правда не нужны наемники», — сказал Торбранд Конунг. Весь шум, висевший в гриднице плотным облаком, разом утих. Голос Конунга был негромок, но почему-то его услышали все. Точно он был голубой нитью в серой ткани общей беседы. Барглинда удивленно подняла голову и огляделась. Она искала глазами то чудо, которое разом усмирило всех этих бешеных тро... Фьялей, конечно. «Чужая уздечка, лошадки не впрок, верно?» «Наемники нам не нужны», — повторил Торбранд Конунг. «Они могут подвести в решающий час, а кроме того, им нужно платить. А мы, как оказалось, для этого недостаточно богатым. Добычи немного, и делиться нам нечем. Поэтому придется обойтись без вандров. Прежде всего, я хотел бы остаться в дружбе с вами, моя дружина. И я убежден, что с вами мне не нужна чужая помощь». Помолчав немного и осмыслив эту речь, фьялли закричали славу своему конунгу и заколотили пустыми чашами о столы. Асфальт отвернулся, злобно кусая губы. Конунг опять послушался своего вечного любимца. Но слова о дружбе с собственным племенем можно понимать как желание жениться на девушке из своих, то есть на Эрингерде. Так на чьей же он стороне? «В ваших словах, Карри Ярл и Асфальт Ярл, много правды», — продолжил Эрнельф, вовсе не огорченный тем, что его речь не встретила общей поддержки. Здесь он не надеялся на успех и заговорил о вандрах больше ради пробы. И конунг, возражая ему, ни словом не упомянул об Эрингерде. «Доблести и верности не купишь за серебро. Но я мог бы предложить еще кое-что». Торбранд Конунг снова повел соломинкой в воздухе, и шум поутих. Торбранд смотрел на Эрнельва, и тот продолжал. «Но здесь есть еще одна отличная невеста для Конунга, за которой никуда не надо ехать. Я говорю о Борглинде, дочери Халькеля». Все головы разом повернулись к женскому столу. Взгляды всей гридницы упали на Борглинду, и ее потянуло встать на ноги. Но она осталась сидеть, выпрямившись и застыв. У нее перехватило дыхание, а мысли разбежались, потому что то, что она сейчас услышала, осмыслить и принять было невозможно. «Это великолепная невеста для нашего конунга», — уверенно продолжал Эрнельф, среди общей тишины. Она знатного рода, не зря же конунг Квиттов Стюрмер взял в жены ее родственницу. Она молода, красива, не глупа, учтива. Насколько можно судить, она обладает всеми достоинствами, необходимыми для жены конунга. Взяв ее в жены, наш конунг получит не меньшие права на власть над Квитингом, чем нынешний их конунг Гримкель. Эрнельф замолчал, и в гриднице стало так тихо, что раздавалось лишь потрескивание огня в трех широких очагах. Взгляды собравшихся перебегали от Эрнельфа к конунгу, к Барглинде и опять к конунгу. Асфальд, сын Кальбейна, поднялся на ноги. Даже в полутьме было видно, что он бледен, а глаза сверкали такой злобной зеленью, что у всех, кто видел его лицо, тревожно стукнуло и замерло сердце, как в ожидании громового удара. Асфальд дышал коротко и отрывисто. В его груди горячим ключом кипела острая, непримиримая злоба на Эрнельва. Этот одноглазый не успокоится, пока не помешает конунгу жениться на Эрингерде. Все силы приложит. Не зря же он выдумывает то вандров, то эту квитинскую девчонку. И сейчас Асфальд был готов на все, лишь бы разрушить помеху. «Я...» Стараясь дышать ровно, с заметным напряжением, выговорил он, глядя на Торбранда. «Я хочу сказать тебе, конунг, я привез эту девушку с Квитинга, и я думал сам взять ее в жены, если ты найдешь это подходящим». «Вот это да!» — охнул кто-то из гостей. «Да у нас все ярлы переженятся на Квитингах!» Теперь все посмотрели на Хродмара Ярла. Он тоже выглядел потрясенным и отчаянно пытался сообразить, что все это значит? «Если кто-то из твоих ярлов женится на дочери Лерингов, то он сможет править от твоего имени на Квитинге», сказал Торбранду Хьорлиф Изморось. Он не принимал всего этого слишком близко к сердцу, поэтому соображал яснее всех. «Гримкель конунг станет совсем не нужен. Он сам приведет на свою землю наши мечи, так что никто из квиттов не станет о нем жалеть. А за время нового похода он наверняка совершит новую подлость, которая позволит нам его убрать. И нашу дань на Квитинге будет собирать наш человек. Он будет знать, где и сколько можно взять. И ты будешь уверен в его преданности. Самое главное — с самого начала выбрать надежного человека», — бросил Хродмар Ярл. «Ты сомневаешься во мне?» — прямо спросил Асфальд. Его ладонь лежала на поясе в опасной близости от рукояти меча. Квитинского меча с волчьей головой на рукояти, подобранного на поле битвы конунгов. «Стойте! Стойте!» Хравнхёльд вскочил и замахал в воздухе руками. «Хуже драки между двумя молодыми ярлами ничего и придумать было нельзя. Не позорьтесь перед священным ясенем. Вспомните, вы вместе бились на Квитинге, не вам спорить!» «Неплохо бы спросить саму девушку», — обронил Торбранд конунг. Предложение жениться на Борглинде ошеломило его так же, как и прочих. Требование Асфальда показалось помощью, но за время спора Торбранд сообразил еще кое-что. Если отдать Борглинду Асфальду, то скрепить родство с ним женитьбой на Эрингерде будет не просто желательно, а прямо-таки необходимо. Из Асфальда получится отличный квитингский ярл, но при условии, что на него можно будет положиться как на родича. И никак иначе. Это ведь не Хродмар, преданный как брат, и не Эрнольф, для которого верность и порядочность составляют воздух, которым он дышит. Голодное честолюбие Асфальда может завести его далеко, куда угодно. Торбранд чувствовал себя в ловушке. Нужно выбрать одну из двух невест, или Эрингерду, или Барглинду. Но мысль о той или другой была резко неприятна. Дело не в том, что они нехороши. Обе как будто вышли из песни о Риге. Прекрасные девы знатного рода, подходящие жены и матери конунгов. Торбранду претила сама мысль о женитьбе. Его наполняли грезы полнолуния. Полная луна предрекала ему какую-то совсем другую судьбу. Но объявлять об этом было рано. «Что ты скажешь, Борглинда, дочь Халькеля, по поводу этого сватовства?» — спросил Торбранд, обернувшись к Витинке. — Ты вольна отдать свою руку Асфальду, сыну Кальбейна, или отказать, если он не кажется тебе подходящим женихом? Что ты скажешь? Его властный взгляд поднял Барглинду на ноги. Она знала, что должна отвечать. Она даже хотела ответить, но ни единой мысли, ни единого слова в голове не находилось. Она стояла над женским столом и в то же время летела через холодную гулкую пустоту, так что лица вокруг казались только мороком. Ее не обмануло предчувствие, что здесь решится ее судьба, и решится так ужасно. Замуж за Фьяле. За этого остроносого Асвальда Ярла с его злыми зелеными глазами, который, похоже, жалеет, что привез ее сюда, а не утопил по дороге. А ей-то уже казалось, что она как-то задержалась на краю пропасти, зацепилась за камешки. Камешки дрогнули под пальцами, оторвались, и она летит в пропасть. Летит. Все смотрели на нее и ждали ответа. Мгновения непоправимо убегали в тишину, а она все молчала, как дурочка, которая не в состоянии решать свою судьбу сама. Асфальт сверлил ее взглядом. Если она сейчас откажет ему, он будет принародно опозорен. Его глаза жгли ее какой-то требовательной злобой, и Барглинда, едва поймав его взгляд, сразу отвернулась. Это невыносимо. Расцепив судорожно сжатые руки, она уронила одну на стол. Под пальцы ей попалось что-то небольшое, округлое, по-железному прохладное и гладкое. Барглинда схватила это что-то, как в поисках опоры, сжала в ладони. Это оказался кубок. Маленький дракончик, сын дракона памяти, что остался в сундуке старой Йорун. И это наследство предков, путем грабежа, попавшее сюда, к фьялям, вдруг подбодрило Барглинду и немного прояснило мысли. Далекий Квитинг протянул ей руку. Предки глянули на нее с небес. Надо что-то решать. Но так, чтобы не опозорить себя и свой род. Взгляд ее упал на Хродмара Ярла. «И ты пойдешь к нему под бок на пару с Ингвильдой», — когда-то грозила ей Йорун. «Ну уж нет». «Я думаю, что Асвальд Ярл — подходящий жених для меня», — пробормотала Борглинда, но помалу овладела своим голосом и заговорила громче. «Но я не хочу, чтобы про меня на Квитинге говорили, будто фьяльский ярл взял меня в постель как рабыню. Чтобы мой род не был опозорен, Асвальд Ярл должен добиться согласия моих родичей и Гримкеля Конунга, обменяться с ними обетами и подарками, взять приданное и дать за меня вена, достойная моего рода. Иначе он получит в жены не дочь Лерингов, а невольницу». «Не думаю, чтобы это прибавило чести ему самому», — почти вызывающе закончила она и глянула прямо в лицо Асвальду. И села на место, с трудом переводя дыхание. Сердце ее стучало так, что удары отдавались в ушах, а вся гридница уважительно молчала. Барглинда осознала, что держалась хорошо и что ее речь всеми признана справедливой. И ее наполнила вдруг такая горячая радость, что она даже попыталась улыбнуться. «В этой речи много правды», — приветливо сказал Торбран Конунг и кивнул. «Но тогда свадьба может состояться не раньше, чем начнется наш совместный поход с Гримкелем. Или даже чем он кончится. Зато потом Асвальд сын Кальбейна по праву займет место моего ярла на Квитинге. И мне, и тебе будет спокойнее знать, что наша дружба скреплена родством», — упрямо произнес Асвальд. «Раз уж он приносил такую жертву, то хотел быть уверен, что она не напрасна. Я говорю о моей сестре». Торбран Конунг опустил свою соломинку и посмотрел на ее кончик, будто советовался. Сотни глаз в гриднице подталкивали его к ответу. Ему нужна жена, потому что нужен наследник. Эрингерда, дочь Кальбейна, родство с Асвальдом и свой человек на Квитинге. Полная луна, белое лицо с глазами, как озера подземного мрака. Он не мог сказать «нет», потому что доводы «за» всем были ясны, а те сумрачные видения принадлежали ему одному. «Если этого хотят боги и судьба, то твоя и моя свадьбы будут справлены вместе», — сказал Торбранд Конунг и посмотрел на Асвальда. «После похода». За время похода его судьба решится. Если боги будут к нему благосклонны, то Эрингерда ничуть не хуже других. А если нет, то с мертвого не спросишь.